Часть вторая. У этого человека была русская фамилия, русское имя, лицо россиянина, и был германский паспорт. И этот человек ехал из Германии. Его судьба была отдана стихиям годов человеческих перестроек, начатых июлем 1914 года. Он навсегда помнил удушье вечера, начавшего его биографию, запахи сена в сарае, пороха и гари и колесной мази от телеги, под которой он лежит, той колесной мази, он не знал этого, которая производится из нефти. Тогда в сарае из-под телеги он увидел немецкие каски, и лошади немцев стали есть сено, накошенное его отцом, и навсегда запомнился ус немецкого драгуна, сказавшего Павлу в сарае около телеги, откуда Павла вытащили за ноги, на плохом русском языке: «Что же, мальчишка, ты поедешь к меня в гости?» Добродушнейший этот ус навсегда остался благодарностью в памяти Павла Маркова. Через неделю тогда Павел оказался в немецком тихом городке, похожем на учебники истории, черепичатым крышам и засыпавшим на ночь 20:00 вечера. Но унтер никогда не вернулся домой, убитый на российских нарочах. И Павел остался в доме унтера памятью и заветом проклятия войны. Отрок помнил русскую деревню, запахи овчины и мела в сельском училище. Отрок пошел в линейке немецкой школы, и так прошло десятилетие, засорившие русские памяти, научившие думать уже не по-русски, но по-немецки. Фрау Люиза стала его второй матерью. Отца у него не было, ибо подлинный его русский отец, оставшийся вне тех российских войн, был потерян неизвестностью. Немецкий же был убит этой же войною. Ни сестер, ни братьев у Павла не было. Павел окончил обергимназию и поступил в горный институт. И в год окончания института, когда ему оставалось напечатать лишь докторскую диссертацию, Павел сказал второй своей матери о том, что он хочет поехать в Россию, чтобы найти следы своего русского отца, его память, если он умер. Павел не сказал тогда, как никогда не говорил фрау Люизе, о том, что все эти годы у него была одна мечта — найти отца. Всяческая мечта и глупая гордость, что вот он, русский крестьянский мальчик, кончает высшую немецкую школу. Способный и примерный юноша. Тщеславная гордость уже не российского, но немецкого происхождения, что у него хорошо сшитый костюм, которым он похвалится перед отцом. И гораздо более существенная потребность увидать отца, свою кровь, и увидать Россию, свою родину, навсегда ни с чем не сравненных. У этого юноши, у которого не было отца, всегда при мысли об отце физическую болью физического счастья сжималось сердце. Он знал, что он сирота, и знал, что самый счастливый час его жизни будет тот, когда он встретит отца. Фрау Люиза волновалась за свою гордость. Сын заверил, что никогда, никогда не покинет ее. И эта клятва была не немецкой, ибо сердцем Павел знал, что нашед отца, ради воли отца, русским морем по колено он бросит все — Люизу, институт, свое будущее, свои пути — и пойдет за отцом куда угодно, куда повезет отец. Немецкий поезд выкинул Павла Маркова за пределы Германии. Павел поехал в село своей родины. Ныне там была Польша. Там он узнал, что отец никогда не возвращался на родину, ушед отсюда русским солдатам. Соседи слышали, что отец в Москве. В своем селе Павел не нашел даже места, где стоял дом его отца, ибо село уничтожено было войною дотла. Павел поехал в Москву. В человеческом море человеку затеряться нетрудно, но и тесна земля достаточно, чтобы не найти человека, На складах архивов человеческих имен, в мыслях о том, что вот каждое имя этих адресных алфавитов есть человеческая жизнь, Павел нашел следы своего отца. До 18 года отец был в германском плену. До 21 года отец был солдатом Красных армий. В 22 году отец женился на женщине родом из Баку. В 23 году отец выехал из Москвы с женою неизвестно куда. Сын решил ехать в Баку и там искать через жену отца и через ее родственников, там найти отца. Чтобы сжать время, Павел взял самолет. Аэроплан ушел из Москвы на рассвете, в российские равнины, чтобы к заполдням быть над просторами Кубани, а в закате, в реве пропеллера, предстать перед вечным величием Кавказского хребта, когда сразу видны и Эльбрус, и Казбек, снеговые цепи, вселяющие в мозг человека сознание его ничтожества. За ревом пропеллера, мозгами, спутанными этим ревом и бессонную ночью, Павел, наблюдая за домами внизу, величиной в спичечную коробку, и за людьми, похожими на мух, думал о том странном, что есть человечество и человеческие жизни, когда сверху совершенно бессмысленны муравейники городов и сел, поезда, везущие в одну сторону ровно столько же людей, сколько и в другую, когда сотни людей одновременно ползут по одному и тому же делу, и сотни людей едут по делам, несущественным для тысяч других людей. И совершенно бессмысленны мухи людей, глядящих с земли на самолет, бессмысленны, потому что ничто никогда не будет узнано о их жизнях, делах, страданиях и радостях, о тех страданиях и радостях, которые так легко укладываются в нормы человеческих жизней, рождений, смерти. Павел думал, что это именно и хорошо, что к человечеству можно подходить как к стандарту человеческих жизней, ибо иначе человечество не справилось бы с самим собой. Индивидуальная жизнь есть дело второстепенное, частное дело каждого. Самолет сел на ночлег около города Пятигорска. Новым рассветом самолет понес людей дальше, пошел прямо на величие Кавказского хребта, навстречу вечным его снегам, алмаствующим покоем и солнцем. За Владикавказом горы поднялись неприступностью, и самолет свернул вдоль хребта к Каспийскому морю. Около Махачкалы, когда Каспий уже раскинул крылья своего простора, самолет стало кидать ветром направо, налево, зазвенели в ветре крылья. На земле в Махачкале телеграммы сообщали, что над Баку, над этим городом ветров, норт. Пилот далеко по ветру отбросил окурок, молвил, чтобы люди не расстегивали в воздухе ремней. Горы и море закачались под самолетом, завыли крылья и пропеллер, облака пошли под крыльями. Все азартнее и азартнее кидался ветер самолетом, и в Дербенте сказали, что дальше самолет не может лететь. Над Баку шторм, ветер в 22 балла. Поезд из Дербента в Баку ушел днем, местный, люди в котором в коробках жестких вагонов висли, как овощи в зеленых лавках. Поезд прошел между морем и навесом гор, пошел от гор в пустыню. Над этой пустыней мчались смерчи пыли, ветер качал поезд, свистел поездом, как воют в России февральские метели. Это поистине была пустыня, выжженные солнцем камни и пески, без кустика, без травинки, с редкими солончаками. И поистине неистовствовал ураган над землей. На горизонте впереди стояли испепеленные зноем мертвые горы. Пустыня жгла удушьем. Вскоре запахло чужим жизни запахом нефти. Тогда на сопках стали видны Эйфелевы башни промыслов, нефтяных скважин. В закате, в темной щели между сизых туч и мертвой земли, вновь мелькнуло море. И на берегу его, на горе, огни города Баку. Через минуту все провалилось во мрак, и зловеще на тучах вспыхнуло зарево пожара. Это горела нефтяная вышка. Люди в поезде стояли у окон. Зарево пожара, сгоравшего где-то в десятках верст отсюда, отражалось на лицах людей. Поезд пришел в Баку к ночи.